Глава 25. Воронеж, окраина города, неподалеку от фруктово-овощной ярмарки. Майор Рымин повидал на своем веку всякое. И смешное, и страшное, и странное. Вот, например, вчера его вызвали в продуктовый магазин, чтобы обезвредить страшного и опасного монстра. Когда он приехал, продавцы тряслись от страха, но внутри магазина почему-то было тихо. На складе, где хранились колбасные изделия, Рымин действительно нашел кошмарное существо. Худосочное, длинное, лохматое и рычащее. Только вот оно оказалось обыкновенным собакином. Породистым, голубых кровей. Ну, собственно, потому что он был породистым, в нем и не узнали собаку. Слишком уж он странно выглядел. Это из смешного. А страшное? Ну, тут уж выбирай не хочу. Варианты на любой вкус. И убийства, и грабежи, и расчлененка. Рымин предпочитал об этом не вспоминать. В первые годы службы он все принимал чересчур близко к сердцу, из-за чего не мог спать по ночам. Что ж, сегодняшнее происшествие он забудет не скоро. А ведь обычное дежурство намечалось, чтоб его. Рымин надеялся, что сможет дочитать книжку, которую он начал еще 3 недели назад. «Кладбище домашних животных». Сын посоветовал. В общем, сидел Рымин, читал, чай попивал, когда в участок позвонили. Женщина дрожащим голосом попросила срочно приехать на фруктово-овощную ярмарку. А потом телефон просто разорвался от звонков. Паникующие люди звонили и умоляли о помощи. От размышлений Рымина отвлек робкий голос. «Если вас стошнит, то лучше отойдите за гаражи», — посоветовал подошедший судмедэксперт. «Чтобы не испортили улики». Рымин на секунду прикрыл глаза, чтобы успокоиться. Пульс барабанной дробью бился в висках. Все посетители ярмарки, а это человек 60 не меньше, были мертвы, изувечены и беспощадно убиты. «Не переживай, мой желудок выдержит», — скривился Рымин и открыл глаза. «Что-нибудь можешь сказать?» «Судя по предварительному осмотру, на них напал, не знаю», — выдохнул судмедэксперт. Поморщился и указал на одно из тел, подозвал Рымина поближе. «Смотрите, все жертвы в грязи, хотя дождя не было всю прошедшую неделю. Все раны идут 4 бороздами, будто от когтей, но не слишком рваные. Если простым языком, то когти все-таки острые, они не только рвут, но и разрезают, а здесь же, как будто вообще не было заострений». «То же самое, если бы я просто взял вас пальцами за плечо и сжал так сильно, что продырявил бы кожу и мышцы, а потом потянул бы и разорвал». «Так», — Рымин потер подбородок. «То есть это не зверь и не человек с оружием. Может быть, магия. Я встречал парня, который создавал энергетические щупальца». «Может быть», — пожал плечами судмедэксперт. «Точнее скажу, после лабораторных исследований». «Кстати, вы заметили, что с ярмарки никто не уходил?» «Никто. В смысле, истекающий грязью монстр или человек?» «Я разговаривал со свидетелем, вы уж простите, не смог от него отделаться. Очень уж ему нужно было поговорить, и он сказал, что заходил на ярмарку где-то час назад, и что она была чистой. То есть убийца принес грязь с собой, и в таком случае...» «Его путь можно было бы проследить, откуда он пришел и куда свалил». Рымин достал сигарету, прикурил и затянулся. «Да уж, вариантов остается мало. Либо телепорт, либо воздушное средство, либо туннель. Желаю удачи. Резонанс поднимется огромный. Весь Воронеж будет требовать, чтобы вы отыскали и наказали убийцу». Кивнул ему судмедэксперт и отошел. «Да, резонанс». Рымин обошел ярмарку по периметру, но так и не нашел следов убийцы. А когда он вернулся к служебной машине, рядом с ней уже околачивались журналюги. Увидев Рымина, они рванули к нему с микрофонами наперевес, но он без предупреждения выставил защитный купол. Журналисты с разбегу врезались в невидимую преграду. Рымин фыркнул. «Таких шакалов предупредительной лентой не удержишь». Он позволил судмедэкспертам закончить работу и приступил к поиску улик. «Стоило поторопиться». Через 2 часа приедут работники морга и заберут тела. «Майор!» — сзади откашлялись. «Как вы думаете, кто это сделал? Может, с психушки какой-нибудь чернокнижник с обострением сбежал?» «Ничего нельзя исключать», — ответил Рымин. «Но на данный момент меня больше интересует, как убийца попал на ярмарку. Поисковые приборы не засекли вообще никакой магии. Значит, точно не телепорт. Значит, ножками-ножками. Или на вертолете. На вертолет бы точно засекли, без магической маскировки-то. Подкоп. Но сканеры показали, что под ярмаркой не то, что канализации нет, а даже пустой полости. Странно, странно». Он и не подозревал, что стоит ровно над убийцей, который затаился под землей. Дмитрий Нахимов получил заветный артефакт, и теперь он мог спокойно выбираться на поверхность. Однако он получил не только эту столь желанную способность, но и умение буквально сливаться с землей и скрывать свою магию. А когда Нахимов не двигался, его не мог найти вообще никто. Он словно превращался в землю, становился ее неотъемлемой частью. Сейчас он вкусно и сытно поел и переваривал полученную энергию. Ее как раз хватит, чтобы преодолеть еще километров 400. Нахимов целеустремленно полз под землей, словно крот. Полз в Москву, потому что там был Ломоносов. Им двигала безумная жажда мести. Нахимов не понимал, что проще было бы дождаться возвращения Ломоносова в Краснодар. Его разум стремительно деградировал, и только одна мысль пульсировала как никогда ярко — убить Ломоносова.